слави Творца во веки веков. Буду славить Творца во веки веков. Буду славить Творца во веки веков. Буду славить Творца. Все ты.